Чмуневичев остановился подле казармы, постоял. В клубе, торцом примыкавшем к казарме, громко пели. Из штаба расходились по домам офицеры. Нужно было что-то делать. Не мог он сидеть спокойно, когда уж солнце истаяло на закате, когда густел, наливаясь робкой синевой, вечер. Чмуневичев оглянулся, ища метлу, и увидел идущего с ведром Сычева. — А я заходил к тебе на кухню. — Зачем? — На, хочешь? — протянул Чмуневичеву сухой урюк. — На складе взял. — Валяй, на складе их целые мешки. — Женя, ты мне корову покажешь? — Зачем? — Да это пара пустяков. Хочешь еще урюку? Рубай этого добра, у меня полные карманы. На кухне только нужно уметь. Житуха, во! Ни строевых тебе, ни физзарядки, во! Он показал большой палец, деловито обсасывая косточки и далеко их сплевывая. А солнце между тем село в густое сизое марево на краю земли. От военного городка по полям потянулся зыбистый сероватый туман, и отсюда, от кухни, когда они остановились, хорошо были видны поля, деревня, потонувшая в дремотно-сиреневом вечернем воздухе, рощицы. И над всем этим стаивал дымчато-багрянистый закат. Было по-весеннему хорошо и тихо. «Как в Третьяковке на картине», — сказал Сычев, показывая на закат. «Когда учился в шестом классе, ходил». Смотрел. Ничего себе. А у нас среди росных-то лугов и не такая красотища. Вот приехай к нам, поглядишь. Вот на прицепе утречком как сядешь. Глядишь, эх, вот как. Чмуневичев замолчал, скосился на Сычева, присел на корточки. Сычев что-то говорил, смеялся своим словам. Но он уже не слыхал его, думая о своем. «Ну, а ты?» — спросил некоторое время спустя Сычев о том, о чем только что рассказывал. «Да ну, брось болтать-то! Слушай, ты шейк танцевать можешь?» «Да на шейке-то нет, не могу. Посидим лучше. Вот у нас в деревне цыганочек проживал. Так то ты на шее и на животе, и на чем хочешь танцевал. Да чего там говорить? Мишка, мы же не Ромео и Джульетта. Слушай, Миш, у Долгополова, говорят, жена дома и ребенок. Так что сержант — человечище с размахом. Да корову ты покажешь, наконец, мне? — спросил Чмуневичев. То, что говорил Сычев, до него как-то не доходило. Слова не имели своего обычного смысла. Сычев говорил быстро, смеясь своим же остротом и напуская на себя этакую бесшабашность бывалого человека. Но ему, Чмуневичеву, нравилась в Сычеве способность говорить быстро, бестолково, что придет на ум, когда ценность слова сведена на «нет». Нравилось даже в нем скорее не это, а то, что, несмотря на браваду, он видел в нем легко ранимого, беззащитного человека. Сычев отнес ведро с маслом, и они направились в дальний угол городка, где на пустыре сохранились остатки старых казарм, разбомбленных немцами в первые дни войны. Здесь держали свиней и корову, которыми одарил колхоз воинскую часть за помощь при уборке урожая. К предстоящему празднику свиней и корову должны были прирезать, а пока кормили их остатками пищи, носили сюда помои из кухни. Ухаживала за ними старая одинокая женщина из колхоза. Корова, почуяв людей, повернула к двери голову и длинно со срывом промычала. Дверь в стойло отворена настежь, сквозила, в коровнике было холоднее, чем на улице. Первым делом Чмуневичев взял стоявшую тут же саперную лопату и выгреб из-под коровы навоз. Выгребая, почувствовал, что лопата скребет по камню. Пригляделся. Так и есть. Корова лежала не на деревянном настиле, а на каменном полу. Он только сплюнул, удивляясь человеческой глупости. Надергал на пустыре старого бурьяна и постелил ей. «Пошли! Не наше дело!» — говорил несколько раз Сычев. «Честное слово, зачем тебе эта корова?» «Так живая! Она требует ухода! Живая!» «Ну и пусть убирают, кому положено!» «Между прочим, эта старуха молоко забирает себе, помимо того, что ей еще платят денежки». «Да при чем здесь денежки?» «А при том, что каждому свое, раз положено. Тут нужно, чтоб нравилось. Тут нужно дыхнуть человеку на дело». «Пошли. Катись ко мне на ужин за добавкой, Мишка. Отвалю». Свиньи хрюкали, требуя есть. Но Чмуневичеву было жаль не их, а корову, которая жалобно глядела печальными глазами на него. Когда он нагнулся поправить веревку, она шершаво лизнула его в шею. После ужина сержант Долгополов построил взвод на вечернюю поверку. Молодые солдаты побаивались строгого сердитого сержанта, но и нравился он им. Некоторые старались подражать его походке, строевому шагу, тому, как он заправляет под ремень гимнастерку. Как говорит, нынешняя международная обстановка характеризуется сложностью. Империалисты заряжают мир напряженностью, а мы своими успехами в боевой и политической подготовке разряжаем ее. Никто не видел, чтобы сержант чистил сапоги, но в них можно было смотреться, как в зеркало. «Рядовой Чмуневичев, куда отлучались во время часа самоподготовки?» — спросил сержант, прохаживаясь перед строем. «На кухне». «Вы что, голодный? Устав, может, хорошо знаете? Подтягиваться научились? По строевой я вам разве 5 поставил?» «Мы корову смотрели». Солдаты прыснули, оглядываясь на Чмуневичева. Сержант тоже посмотрел на него и хотел было усмехнуться. В душе он уже смеялся, но лицом стал еще строже, хмуро поглядел на свои сапоги и, показывая, что сообщит нечто очень важное, хмыкнул и продолжил. «Завтра заступаем в караул. Помощником начальника караула буду я. Наша обязанность...» Чмуневичев внимательно слушал, все еще ощущая на шее то место, куда лизнула корова. Он во всех подробностях снова представил каменный пол, прилипший к тощим бокам коровы навоз и ее жалобный человеческий взгляд. «Где же видел такой взгляд? И почему его так взволновало это?» Думая об этом и оглядываясь, торопя беспокойством свои мысли, вдруг словно споткнулся на ровном месте. У Сычева такие глаза. И сколько бы Сычев ни бравировал и не ругался, сколько бы тумана ни напускал, Чмуневичев видел прежде всего эти большие, доверчивые, как у новорожденного, печальные, с вечно затаенной тоской глаза. Не задумываясь над этим раньше, он только сейчас понял причину своей привязанности к Сычеву. Самые человеческие глаза у нее, кормилицы, коровенькие, говорила не раз ему бабка. «Знай, внучонок, у кого такие глазонькие, истинный тот человек, не сделает он худого». Сержант говорил, а Чмуневичев думал о своем, о корове, о Сычеве. И это простое открытие так поразило его, что когда сержант скомандовал «отбой», на месте остался один Чмуневичев, уставясь куда-то перед собой. Через 45 секунд ребята уже лежали в постели, а Чмуневичев все стоял. Сержант, в сердцах не желая из-за одного Чмуневичева поднимать взвод, прошелся вдоль кроватей, осматривая, как заправлено обмундирование. Потом вернулся к солдату, укоризненно поглядел на него и, строго, но и посмеиваясь, спросил: «О корове?» «Я вот тут стоял, а мне в голову, товарищ сержант Долгополов, пришла такая мысль, что...» «Плохо», — прервал его сержант, — «очень плохо знаете устав. Солдат о постороннем не имеет права думать». Сержант повернулся к выходу, но остановился и подозвал солдата к себе. «Из какой деревни будете?» «Тульские. Из деревни буду Курьянова». «Курьянова?» — удивился сержант. «О, вот как! Тот-то, я гляжу, вам кибернетика не родная мать, а устав не родной отец. А из Курьянова?» Чмуневичев медленно направился к кровати. Тихо стало в казарме, окна отворены. Совсем низко над городком повисла и замерла огромная белесая луна. Мягкий свет залил городок, дорогу в город, поля. И только совсем далеко кромка лесов обозначалась темной стеной. Безмятежно и ровно дышала ночь. Прекрасен и чуден лунный мир. Веяло от него таким покоем и надеждой, что у Чмуневичева радостно ёкнуло в груди. Мать плакала. Была она у Чмуневичева маленькой, худенькой, и доходила ему с трудом до груди. Она была такой маленькой, и все удивлялись, что он ее сын. А плакала она потому, что все матери плачут, провожая сыновей в армию. Не было на земле и одной минуты, и одного мгновения, чтобы матери не плакали, чтобы они могли спокойно смотреть на уходящих сыновей, потому что не было на земле и мгновения, чтобы где-то не шла война. В армию не на войну, но если, не дай бог, начнется, то кто знает, обойдет ли пуля сыночка, или первая облюбует его. Временами плачут от радости, плачут на всякий случай, но всегда плачут от горя. Чмуневичев, шагая вслед за разводящим младшим сержантом Романенко, почему-то вспомнил мать. Пост находился на берегу реки. Среди солдат считался самым плохим. Далек, негде укрыться от ветра и дождя, к тому же дивизионный артсклад. Говорили, что если его взорвут, весь военный городок и город взлетят на воздух. После того, как были осмотрены 8 дверей, проверены печати, Чмуневичев остался один. Надо ходить между двумя рядами проволоки, но в случае необходимости можно подойти к самому складу. Чаще всего солдаты скрывались от непогоды возле склада. Чмуневичев постоял под грибком. Опять вспомнилась мать. И он, слушая удаляющиеся торопливые шаги разводящего со сменой, представил, как мать шла за машиной, увозящей их в район, как потом побежала за машиной, держа за руку младшего брата, и как старалась смотреть в его, Михаила, глаза. Он повесил автомат на грудь и направился вокруг склада. Тихо, только доносился какой-то шум. Видать, всплескивала в реке вода. Обойдя склад, постоял под грибком, разглядывая кнопки сигнализации, телефон, соединяющий пост с караульным помещением. Делал все медленно, настолько медленно, что, казалось, пока обогнул склад, постоял под грибком, утекло не меньше часа. Но, взглянув на часы, убедился, что прошло всего 15 минут. Со стороны реки все чаще и чаще долетали какие-то звуки, и он направился туда. Луна спряталась, и ничего нельзя было увидеть. Только темнее других была та сторона. Он обогнул еще раз склад, и тут заметил, возле склада мелькнула тень. Чмуневич от неожиданности присел, затем заспешил между рядами проволоки, ожидая увидеть человека, очутившегося возле склада, но никого не увидел. Тогда он круто повернул назад, но и эта хитрость ни к чему не привела. Конечно, никого нет, нужно вернуться к грибку. Он прислонился к стояку грибка и сел. Сразу что-то приятное захватило его и повело в сторону. Вот он летит по воздуху, окончательно освобождаясь от телесной тяжести. И будто летит он и не он, потому что чувствует себя и видит одновременно всех людей на земле, и чувствует их, и понимает, и в то же время никого не видит. И будто вот он, Чмуневичев, боком срезает над ветлой угол, летит точно голубь домой, и в то же время кажется, будто несется в бездонную пропасть, пронзая собою густой воздух, а вокруг слышит странные звуки. И вдруг с ужасом понимает, что засыпает, с усилием открывает глаза. Тускло горят лампочки возле склада. Чмуневичев взглянул на часы. Прошло 45 минут. Только приглядевшись, видит, что волнами наползает с реки туман. Белыми туманными шарами обозначены горящие фонари. В двух шагах ничего не видать. Чмуневичев присел. Кругом темно, хоть глаза выколи. Он быстро обошел, почти обежал пост и остановился у входа. Что за чертовщина? Опять показалось, будто возле склада, там, где висит противопожарный щит, мелькнула тень. В нем неприятно вдруг, словно живое, зашевелилось чувство, которое ни разу еще не испытывал — страх. Кругом был туман, и чем больше ходить, тем больше возможности не уследить за складом. Он присел на корточки, насторожившись. Сразу припомнились рассказанные солдатами невероятные истории о попытках взорвать этот склад. «Вот так жизнь!» — подумал Чмуневичев, оглядываясь, чувствуя свои, словно вдруг распухшие и потому ставшие неповоротливыми пальцы на руках. Он не боялся, но страх в нем шевелился. «Нет, ничего не произойдет, потому что как же могло быть иначе?» Он так мало пожил, так мало еще видел, и знал, и чувствовал. Но что он видел? Свою деревню, мокрые прясла по утрам, бескрайние золотые поля осенью, заливные луга весной. И еще часто слышал рассказы бабушки о том, что в оке под большими росшими на берегу ветлами водились русалки, косматые водяные. Что недалеко от них в давние времена проходили большие лесные засеки, служившие преградой для татар. И еще слышал и читал много страшных историй про войну. Вот все, что мог узнать, что могла рассказать древняя, высохшая под солнцем, вылощенная на ветрах бабушка. Но рассказы о русалках и косматых водяных все это воспринимал ее внук как какую-то загадку, более таинственную, чем полет человека к Луне, тайну, за которой стояло нечто непонятное, но удивительное, без которого немыслима бабушка и вся ее жизнь, и еще что-то доброе, прекрасное. Чмуневичев оглядывался, пристально поводя глазами из стороны в сторону, ожидая, когда пронесет туман, и в нем снова появилось тоскливое чувство. Вот он сидит, глядит, ждет будто чего-то, испытывает судьбу. В нем то и дело вспыхивают на миг различные мысли, ощущения, то страх, то неприятное ожидание. то еще что-то, в чем трудно разобраться. И к ним он прислушивается, поглядывая одновременно вокруг себя, на небо, на склад, на туман. А что, если это все есть одно — страх? Неужели страх? Нет, но я ведь не боюсь, — сказал себе вслух Чмуневичев. Встал и медленно побрел, ощущая под собою влажную землю, а вокруг себя текучий туман. А дальше спокойный и удивительный, завораживающий мир ночи, с его дремучими снами, с его сонным теплом, с его посапыванием, поскрипыванием, пощелкиванием, с его небом и землей. Не успел Чмуневичев обогнуть склад, из-за тумана никого не увидел, но на всякий случай отошел в сторону от грибка, прислушался и положил руки на автомат. Так и есть. Кто-то идет. Стой! Кто идет? Тихо. Туман шелестяще струился над землей, и он горячими щеками чувствовал текучий влажный воздух. Присел, прислушался. Густой туман вился вокруг него, сглатывал звуки, и каким-то призрачным показалось в этот момент все вокруг. И голос его прозвучал робко и неуверенно. Шорох замер, потом снова послышался. Чмуневичев сделал два шага в сторону и, все еще не видя никого, сказал неверя наступившей таинственности, заскребшей под ложечкой жути и ничего не ожидая. — Стой! Стрелять буду! Он опять шагнул в сторону, на всякий случай присел и хлопнул прицельной планкой, словно затвором. «Разводящий со сменой!» — ответили сразу. «Разводящий ко мне! Остальные на месте!» Из тумана вынырнул разводящий младший сержант Романенко. Чмуневичев доложил, что на посту все в порядке. Разводящий покрутил ручку телефона и стал просить начальника караула, чтобы на пост возле реки поставили двухчасовых. Чмуневичев тем временем сдавал пост. Он был спокоен, ему хотелось спать. Вдвоем с напарником обошел склад, остановился там, где показалось, что мелькнула тень, и вдруг услышал странный звук сверху, и не успел сообразить, в чем дело, как напарник упал, повел автоматом и истошно закричал: «Стой! Стрелять!» Раздалась очередь из автомата, глухо и торопливо прострочившая туманную ночь. Прибежал разводящий. Осмотрели место, куда стрелял Денисов. Оказалось, что на крыше оторванный кусок толя изредка хлопал, а солдату показалось, что кто-то взобрался на крышу. До утра в караульном помещении обсуждали, сколько было выстрелов и стоило ли стрелять. Чмуневичев отпросился на кухню за обедом, отстояв перед этим положенные 2 часа. Стоять днем на солнце, под теплым запашистым, уже совсем летним ветром, было одно удовольствие. Скатку он повесил под грибок и, став рядом, целый час глядел на небо, на парящего жаворонка, на город, начинающийся за рекой, куда вело вымощенное брусчатым камнем шоссе, обсаженное по обе стороны старыми, почерневшими от времени, тополями и вязами. Кое-где стояли еще обгоревшие остовы деревьев, сраженные снарядами в войну. Говорили, что по немцам, окопавшимся в городе, дивизион «Катюш», входивший в нынешний реактивный полк, дал 3 залпа. После которых у немцев не осталось сил обороняться, и они попятились по этой дороге, закрепились в деревушке. И по деревушке было дано 2 залпа, и немцы быстро откатились на запад. Чмуневичев оставил термосы на кухне, направился к сараю. Возле сарая, помешивая палочкой в ведре горячие помои, стояла пожилая женщина. От помоев поднимался густой пар, В сарае, сгорая от нетерпения, похрюкивали и повизгивали свиньи. Топталась в стойле корова. Женщина повернула свое худое, длинноносое, бледное лицо к Чмуневичеву и улыбнулась. — Здравствуйте, — сказал он и заглянул в сарай. — День добрый, — ответила женщина и, закатав рукав, опустила руку в ведро, вытащила щепу и выбросила ее. — Интересно тут-то. — Как коровенку звать-то? — А тебя как? — Михаил буду. — А ее никак. Кличу иной раз так и эдак. Все больше маней. Конетели с ней. Да че тут балакать, одних помоев не напасешься на них. Руки уж поотрывались. А мне нужно бежать к Ольке, племяннице моей. Болеет. А у ее в хозяйстве две коровы, телок да поросенок. А муж-то ее... говорить не треба, вот кто он. Женщина говорила так, будто заранее в чем-то хотела оправдаться. Через минуту Чмуневичев понял, почему. Под коровой не убрано, свиньи ходили в черной навозной жиже, корыта для помоев ни разу не чистились. Он убрал навоз, кое-как вычистил из-под свиней, постелил им сухого прошлогоднего бурьяна, помог женщине накормить свиней, корову, дважды сбегал на кухню с ведрами и ничего не говорил женщине. Ему нужно было торопиться. Он насыпал корове два ведра очисток, похлопал ее по шее, отчего она довольно замахала хвостом, лизнула радостно его в руки и шумно захрумкала, подгребая языком очистки. — Сена нету? — спросил он, выходя из сарая. Корова, повернув голову, глядела на него. — Сена? Нету. Помоев вдосталь, а сена уж нету. С праздником резать собираются. Какой тут сено? Чмуневичев хотел что-то сказать в ответ, но так ничего и не придумав, направился в столовую.